состояние мальчонка. Вот что они предлагают. Мой младший брат растет. У моего дяди опять каша. Он курит крэк с тех пор, как я родился. Это должно быть преследует его. Я бывало засиживался у бабушки, чтобы с ним поговорить. Когда я был под стражей, постучали в его дверь и сказали идти с ними. Возвращаюсь к этой заточке дел. Это не рэп, бро. Парень, я говорю о трагедии, резни, жертвах, таких...